Шалом! Приветствуем вас, дорогие друзья, во имя Бога мира! Мы рассматриваем в наших передачах великие доктрины еврейской веры, сформулированные великим философом и теологом XII века Маймонидом. Это верно, что не все еврейские ученые и искатели истины согласны с Маймонидом. Однако его декларация веры в том виде, в котором она изложена в 13 догматах иудаизма, дает нам основание для дискуссии. Его первые 5 принципов заявляют о существовании Бога. Бог есть Создатель, Он един, Он бестелесный и вечный Бог, и только Он один достоин человеческого поклонения. Вторая группа принципов или догматов имеет дело с откровением. Это раскрытие перед сынами человеческими Божьего характера. Создатель Вселенной говорит с людьми через своих пророков. Это были святые люди, которые сказали и написали слова, образующие Писание. Третья группа догматов говорит о жизни после смерти, или о награде и наказании. Человек находится под моральным контролем Бога. И наступит такой день, когда каждый человек предстанет перед Богом и получит справедливое воздаяние за его дела. Некоторое время тому назад я имел беседу с одним еврейским студентом о еврейском священном писании и о мессианской надежде. Этот молодой человек заявил о своей вере в приход Мессии. Он сказал о победе Мессии над грехом и неправедностью, и об установлении вечного правдивого мира, праведности и справедливости в земле Израиля. Он процитировал несколько отрывков из еврейских пророков в поддержку своих убеждений и своей веры. Я поддержал его свидетельство, добавив от себя в конце «Аминь». Он сказал: «Но вы же христианин. Я думал, что между евреями и христианами существует огромная разница». Я заверил этого своего еврейского друга, что между евреями и христианами существуют обширные области согласия, если и те, и другие верят в священное Писание. Если вы слушали наши радиопередачи о великих доктринах еврейской веры, вы должны были увидеть поразительные сходства между евреями и христианами, которые принимают как абсолютную истину учение Священного Писания. Сегодня существует много людей, называющих себя христианами, которые не знают ничего или знают очень мало об истинной вере. Подобно этому, есть немало людей, заявляющих о своей принадлежности к еврейской вере, но не знающих практически ничего о библейском иудаизме. Евреи и язычники, верующие в Библию, начинают замечать, что они имеют общее основание, на котором они могут строить жизнь, исполненную смысла и цели, могут быть спокойны относительно своего будущего. Мужчины и женщины веры твердо придерживается Священного Писания, закона и пророков. Мы верим в правдивость описания сотворения мира в книге Бытие. Мы верим во всеведение, всемогущество и вездесущность Бога. Мы верим в Бога Завета, который обещал Израилю землю, сохранение его нации, от семени которой произойдет Мессия, и которая станет источником благословения всех народов земли. В один прекрасный день Мессия установит свое царство на земле, и он будет восседать на престоле Давида вовеки. В современных еврейских произведениях раскрывается учение Писания и еврейское истолкование этих учений. Позвольте мне привести вам цитату из стандартной энциклопедии под редакцией Сесил Би Рот, где говорится о Мессии. Мессия – помазанник, окончательный освободитель. После плена пророческое видение со всеместного установления Царства Божьего стали ассоциировать с воссоединением Израиля под руководством потомка дома Давидова, который будет помазанником Господним. Еврейский народ страстно желает прихода помазанника Божьего, который сделает реальностью все Божьи обещания. Существует одна главная область, в которой надежда еврейского народа и надежда христиан сильно отличаются друг от друга. Лео Ростен заявляет, что идея о Боге, Сыне Человеческом, не была понята еврейским народом, и это стало одной из причин того, что они отвергли Иисуса. Иисус из Назарета родился в очень скромных условиях, в яслях для скота. Он родился от простой еврейской девушки. Но эта девушка была родом из рода Давида, как и ее муж Иосиф. Иисус пришел в мир как слуга. Он называл себя Сыном Человеческим. Он был совершенным человеком, и всякий, кто слышал его, поражался его учению. Он совершил много чудес и явил людям много знамений. Он исцелял больных, изгонял демонов, возвращал к жизни мертвых, давал зрение тому, кто был рожден слепым, делал хромых ходячими. Эти знамения, о которых мы узнаем от его последователей, описаны в Новом Завете, чтобы помочь нам верить, что Иисус является Сыном Божьим. Иисус положил начало учению о создании Его Царства. Это то самое Царство, о котором говорили пророки. Он также начал говорить им, что это Царство будет установлено ценой страданий и смерти. Мессия должен искупить Израиль. Как он должен это сделать? Пророк Исаия ясно заявляет о рабе Господа, который пострадает как заместительная жертва. Давайте прочитаем отрывок из этого замечательного пророчества Исаии, которое содержится в 53 главе его книги. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал у своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал у своих». Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Исаии 53, 3, 4, 5, 7, 8. Дополнительные указания на страдания Мессии даются в псалмах Давида. В псалме 21 мы читаем описание казни на кресте. Есть одно замечательное пророчество у Захарии, в котором воедино связывается страдание Мессии, раскаяние еврейского народа и последующее за этим раскаянием установление мессианского царства. Пророк говорит нам, что раскаявшийся народ обратит взоры на того, которого пронзили. В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. Лжепророки подвергнутся осуждению, идолы будут уничтожены. Многие будут осуждены за их грехи и нечистоту, но остаток Израиля сохранится. И они этот остаток склонятся перед Господом и заявят: «Господь, Бог мой». Это не пустые мечтания. Это обещание, данное через пророка Израиля. И это обещание станется реальностью, придет Мессия. Иисус из Назарета пришел согласно Священному Писанию. Он перенес страдания, Он умер и воскрес из мертвых. Все это произошло согласно вечному Божьему плану. Он придет к нам во второй раз, но на этот раз не как младенец и не как царь, восседающий на молодом осле. Он придет как могучий победитель. Он будет воевать с врагами и уничтожит их, и затем установит правление правды и мира на земле. Мессия жив сегодня. Он живет на небе в ожидании времени, назначенного для его возвращения. Отсрочка его прихода — это проявление его терпения, чтобы спастись многие, кто доверится ему и поверит в него сегодня. Мессия живет. Он живет в сердцах всех тех, кто верит в него и доверится ему прямо сейчас. Сегодня день спасения и надежды. Дорогой мой друг, а вы, поверите ли вы в Мессию Иешуа и доверите ли вы ему свою жизнь и всего себя, чтобы найти в нем истинный мир и покой? Шалом.